Глава 7. Войт подстегивает телегу, и мы подъезжаем к самому входу. За массивными воротами открывается вид на город. Я принимаю скучающий вид, чтобы казаться менее подозрительной. Стражник неспешно подходит к нашей повозке. Я незаметно кашусь на него и с удивлением понимаю, что слова судьбы выжжены прямо на его лице. Несколько слов в окружении округлых завитушек. Красно-белые буквы. И хотя стражник довольно молодой, эта метка на лице старит его сразу на десяток лет. Значит, судьба может появиться где угодно. Понимаю я. Одет стражник в кожаные доспехи, на поясе массивный меч, на груди висит гроздь резных кулонов из кости, из камня, из стали. Защитные и боевые амулеты. Тихо объясняет Войт, заметив мой интерес, а потом обращается уже к стражнику. «День добрый, защитник Истграда. Как служба?» Охранник хмуро смотрит из-под шлема, переводит взгляд с меня на Войта, отвечает со сдержанной ухмылкой. «Вполне, вполне. А ты вот выглядишь потрёпанным, Войт. Буря застала?» «Да, но создатель уберёг. Разве что тюки едва не растерял». Хорошо, что заряда в магии у бати хватило. Привязал телегу магии к земле, а то бы унесло. Чего же не зарядил заранее? Так не ожидал, что стальной властитель к нам явится. Силён как никогда. Чего ему понадобилось-то? Утром патруль зафиксировал незаконный портал недалеко от города. Отвечает охранник, а сам проходится вдоль телеги, простукивая борта. Стальной сам прилетел разбираться. Ой. Мысленно вздрагиваю я. Уж не из-за меня ли суматоха? «Нашли нарушителя?» — спрашивает Войт, почесывая бороду. «Не знаю, зато слышал, что мэр был бледный, как брюхо козы. Лично спускался встретить стального. Видно, не ожидал визита. Теперь заседают в башне. Как бы к концу суток нам нового мэра не назначили». «Ох, не к добру это». «Посмотрим», — отрезает стражник. «Чего везем?» «Ничего запрещенного». Меняет тон Войт. Как обычно, муку да семена. Давай развязывай, проверю. Демонстративно кряхтя и вздыхая, Войт развязывает один из мешков. Стражник внимательно проверяет, потом кивает и смотрит на меня. А это кто? Да, возле деревни прихватил. Помогла мне после магической бури мешки собрать. Стражник пробегается по мне цепким взглядом. Имя? Отрывисто требует он. «Алиса». Говорю, невольно выпрямляя спину. «Зачем в город прибыла?» «Да просто так получилось». «Метку показывай». «Метку?» Я испуганно кашусь на Войта. «Судьбу покажи», — объясняет тот и сам оголяет руку. У него судьба написана прямо на запястье. Всего 3 слова. Острые буквы, въевшиеся в кожу, точно застарелый шрам. Стражник проводит над ними синим камнем. Что-то в нем высматривает, а потом кивает. Снова смотрит на меня. В горле встает ком, но выбора нет. Я оголяю плечо. Стражник тут же подносит магический камень к месту, где написана моя судьба. Кожа начинает покалывать, словно маленькие искорки впиваются в руку. Я замираю, не дышу. Охранник хмурится пуще прежнего, вглядывается в камень, а потом присвистывает. «Войт, а ты знаешь, что инфоамулет показывает? Что твоя спутница-то — попаданка. Он косится на меня с неприязнью, столь жгучей, что мне хочется сжаться в комок. Усилием воли заставляю себя сидеть ровно. Интересно, чем ему попаданки не угодили? «Ух, правда?» — притворно удивляется Войт. Я замечаю беспокойство в его взгляде. «Притом свежее», — кивает стражник. «Недавно судьбу получила. Интересно, какую?» Да еще и искра такая яркая, что дракон позавидует. Я тихонько выдыхаю. Получается, этот странный синий камень не открывает текст судьбы, только считывает информацию с метки. Она у них вроде паспорта, что ли? Думаю я. Интересно, а чем охранник недоволен? Такой минус кривил, словно я одним своим существованием ему настроение испортила. «Мне нельзя в город?» — подаю голос. «Почему же нельзя?» — криво ухмыляется охранник. «Да только подумай, надо ли тебе это. Если сейчас уйдешь, сделаю вид, что не видел». «Вы меня извините?» — вежливо говорю. «Но я и правда попаданка. И, как понимаете, не знаю, чем успела вам насолить. Объясните, если не затруднит». Стражник берется за эфес меча, облокачивается на телегу, говорит, словно тайну доверяет. «Попаданок в Мортленде очень не любит. Этого недостаточно?» «Не любит. Почему? Я никому ничего плохого не сделала. Вот въедешь и узнаешь. Рискнешь?» «Рискну», — вздергиваю подбородок. «Бесстрашная», — уважительно кивает Войт. «Ну, мое дело предупредить», — хмыкает охранник и потирает щеку с меткой судьбы, а потом снова смотрит на синий камень. «Что еще? Проводника не получала?» «Проводника?» «Вижу, не получала. Давай ладонь». Я медлю, и стражник сам берет мою руку, переворачивает ладонью вверх, подносит к самым губам и что-то шепчет, обдавая кожу дыханием. Я почему-то смущаюсь, а потом замираю, потому что под моим удивленным взглядом на запястье появляются два символа — овал и крохотная звездочка. «Ой», — удивляюсь я, рассматривая запястье, — «что это за символы?» «Звезда — это твой статус попаданки. Такой же знак сейчас появился у тебя на виске. Яйцо — заказ на зверя. Каждому, чья искра достаточно сильная, положено личное магическое существо», — сухо объясняет стражник. «Покажешь любому продавцу магических зверей, тебе подберут проводника. За имперский счет. Платить не нужно. Только поторопись, через пару дней с запястья знак исчезнет. А вот на виске это навсегда». «Ясно, спасибо». «Не за что», — хмуро отвечает охранник. «А теперь проезжайте». Он машет рукой, но прежде чем отойти, снова хватает меня за руку, притягивает и шепчет на ухо. «Зря ты меня не послушала». И отступает. Я испуганно хлопаю глазами. Очень уж мне не понравился тон, словно обещание беды. Вот сочувственно хмыкает и взмахивает невидимыми поводьями. «Прикрой знак звезды волосами, он у тебя на правом виске», — шепчет он. «Я делаю, как он сказал». «Да что такое?» — мысленно негодую я. «Появиться не успела, уже всем насолила. Что у них за проблема с попаданками? Не любят приезжих? Или это опять связано с судьбами?» Но едва мы въезжаем в город, я забываю о своих волнениях. Вот это настоящий магический мир. Дома тут огромные, проспекты и улицы выложены брусчаткой. И всюду сферы с черным огнем. Я вздрагиваю, когда совсем близко с повозкой проезжает мальчик на чем-то напоминающем велосипед. Вот только сделан из дерева, педалей и цепей вовсе нет, а колеса все равно крутятся. В одном из окон женщина моет посуду, не прикасаясь к тарелкам. Какой-то мужчина разговаривает через зеркало, как через видеозвонок. У некоторых горожан на плечах сидят зверьки, за другими они следуют на поводке. Одежда странная, причудливое смешение платьев, корсетов и кожи. «Вот здесь таверна, можешь арендовать комнату на ночь», — показывает Войт. «Вот тут лавка магических существ. Покажи запястье, и тебе что-нибудь подберут. Плохо, конечно, что тебе на виске статус попаданки закрепили. Стражник вредный попался». Я щупаю пальцем правый висок, но ничего не чувствую. «Почему быть попаданкой так плохо? За что у вас их не любят?» Войт жует губами, отводит взгляд, говорит. «Просто прими как факт, ладно? Лучше скажи, что ты в городе ищешь». «О, может, вы знаете, где живет отец красноглазой девочки по имени Пиона? Такой с белыми волосами и красными глазами». Войт задумывается. «Такие яркие признаки. Похожи на семью магов Диод». Он объясняет, как можно найти их дом. «Я не могу поверить в свою удачу». «Скажите, Войт, вы случаем не знаете, если дракон судьбу забрал, ее назад вернуть можно?» Войт задумчиво чешет бороду. «Не слыхал о таком, но, думаю, можно. Драконы многое умеют». «А как это можно устроить? Это надо к дракону идти?» «Не советовал бы этого делать. А так, Стальной периодически принимает просителей в ратуше. Еще можно через личное приглашение или на балу его выцепить». «Спасибо, Войт». Счастливо улыбаясь, я пожимаю мужчине руку. «Вы мне так помогли!» «Ух!» — мужчина смущенно поправляет бороду. Осчастливил попаданку на свою голову. «Ладно уж, иди. Хотя ты же голодная. Вот, возьми хоть яблоко». Я с благодарностью принимаю фрукт и спрыгиваю с телеги. вытаскиваю туфли из узелка и надеваю на ноги. «Приятно было познакомиться», — говорю напоследок. «И мне», — улыбается Войт. «Ты самый смелый человек, какого я только встречал. Правда?» Заглянула в глаза стальному дракону в зверином обличии, и разум от страха не лишилась. «Видимо, нечего было лишаться. Хоть тут повезло», — думаю я, а вслух говорю. «Спасибо за все». «Прощай», — машет рукой Войт. «Пусть Творец осветит твой путь». Я машу в ответ, а потом поворачиваюсь к улице, что ведет к магической лавке. Шагаю бодро. В конце концов, я прошла арку, сбежала с таможни, пережила встречу с местным драконом-злодеем и смогла попасть в город. Знаю, где живет отец Пионы. Еще и деньги есть. Монетка при мне. Дракона выцеплю в ратуше. Неужели фортуна повернулась ко мне лицом? Думаю я. Разве что живот от голода немного сводит. Но и тут повезло. Я останавливаюсь и присаживаюсь на бортик небольшого фонтана, которым украшена улица. Вода выглядит чистой. Достаю яблоко и споласкиваю под струями. Уже хочу отправить его в рот, как вдруг краем глаза замечаю знакомый силуэт. В паре шагов сидит ящерка и грустно смотрит на меня печальными желтыми глазами. «Ты тоже голодная?» — спрашиваю, качая фруктом из стороны в сторону. Малышка следит за ним взглядом, таким несчастным, что у меня сердце сжимается от жалости. В конце концов, эта малышка, как и я, здесь совсем одна. Я откусываю от яблока приличный кусок, разламываю его на несколько частей и кладу на камни. Ящерка принюхивается, вытягивая изумрудную шею с ободком, перебирает лапками, а потом одним слитным движением прыгает к фрукту, хватает кусочек и улепетывает. Я улыбаюсь, глядя ей вслед. «Чего расселась?» — вдруг раздается сверху голос. Поднимаю взгляд и вижу весьма красивого, дорого одетого мужчину с золотыми глазами и длинной тростью в руках. Похоже, он только что вышел из дома напротив. «И вам добрый день». Я стараюсь быть вежливой. В интернете часто говорили, что вежливость — ключ к чужим сердцам, но, видимо, в магическом мире это правило не работает. «Проваливай, попрошайка, здесь тебе не подадут», — кривит мужчина губы. «Я не попрошайка? Тогда чего сидишь под моими окнами?» Разоделась точно под венец. «Совсем отчаялась? Иди в порт, там на тебя найдется публика». Но тут взгляд его утыкается в мой висок. Я испуганно прикрываю его ладонью. «Попаданка!» — говорит мужчина таким тоном, словно давит таракана, а потом замахивается тростью. Я едва успеваю руками прикрыться. Яблоко выпадает из пальцев, когда трость врезается в мои руки. Вскрикнув, теряю равновесие и падаю на землю. «Вы что творите?» — кричу, едва не плача от шока. Предплечья болят, словно по ним плетью хлестнули. Мимо проходит стражник, но даже не останавливается. Делает вид, что ему плевать. А злобный златоглазый мужчина снова заносит трость. На солнце сверкает серебряный набалдашник. Меня словно током прошибает. Страх ударяет в голову. Я резко вытягиваю руки и встряхиваю ими, как это делал Войт. И в тот же миг трость выскальзывает из пальцев незнакомца и со свистом ударяет его в лоб. «Драхт, тебя дери!» — рычит мужчина, отшатываясь. Его лицо искажает злоба. Из окон выглядывают любопытные лица. Я же вскакиваю на ноги и со всех ног бегу прочь. В спину несутся ругательства. Я резко поворачиваю за угол. Взгляд цепляется за вывеску с изображением синей птицы, что сидит на яйце. Заскакиваю внутрь. Прислоняюсь спиной к двери, тяжело переводя дыхание. Предплечья ужасно ноют. Точно будет синяк. Еще и ноги сбило в кровь. Туфли совсем не предназначены для бега по средневековой брусчатке. Хорошо, хоть удалось спрятаться. Я оглядываю помещение, в котором оказалось. Передо мной прихожая и коридор. Навстречу по нему идет парочка. Люди скользят по мне безразличным взглядом, но вдруг замечают знак на моем виске. Тут же их лица искажают презрение. «С дороги, попаданка!» — шипит дама, проходя мимо и словно специально задевая локтем. Мужчина надменно цыкает. А потом они выходят, хлопнув дверью. «Да что с ними не так?» Едва не плача, думаю я, проходя через коридор в лавку. За шторкой маячит продавец. На этот раз я прикрываю татуировку волосами и только потом вхожу. Продавец, тучный мужчина в очках, тут же подскакивает с места и бежит мне навстречу. Но потом он видит мое замызганное платье, растрепанные волосы, и пыл его угасает. «Вы, наверное, дверью ошиблись», — высокомерно говорит он. «Это лавка магических существ». «Не ошиблась», — выдавливаю сквозь зубы. «Мне уже порядком надоело собирать оскорбления». Мужчина складывает толстые руки на груди, осматривает меня сверху донизу, бормочет. «Ах да, меня же предупреждали, что зайдет попаданка». Он говорит последнее слово таким тоном, словно это оскорбление. Не успеваю я возразить, как он попросту хватает меня за локоть и волоком выводит из магазина, а затем толкает так, что я падаю на землю. «Вы не имеете права». Я едва не плачу от бессилия. «Ну, иди, пожалуйся кому-нибудь. Мой магазин. Что хочу, то и делаю». И он хлопает дверью. На улице уже темнеет. Вдоль домов зажигаются магические светильники. Мимо проходят люди, спешат куда-то стражники. И никому нет дела до девушки, что обессиленно сидит на земле. В конце концов, я поднимаюсь и без всяких надежд бреду к дому Пионы. Благо, Войт объяснил, как его найти. Это, оказывается, громадный частный дом, окруженный кованым забором. Охрана даже к воротам не позволяет мне подойти. Еще и оружием грозят. Вот тебе и удача. Рано радовалась. Обессиленная, голодная, я добираюсь до таверны и совершенно не удивляюсь, когда слышу, что за мой золотой могут предложить только сено вместо кровати и засохший хлеб вместо еды. Я пытаюсь спорить, но все бесполезно. Они уже знают, что я попаданка. Разговаривают грубо, в глазах насмешка, и я ничего не могу с этим поделать. Приходится, сжав зубы от обиды, согласиться на их условия и отправиться в хлев. Лошади в стойлах косятся на меня с недоверием. Я добираюсь до ближайшей кучи сухой травы и заваливаюсь в нее, сжимаюсь калачиком, прокручиваю в уме весь сегодняшний день. Если так пойдет, то совсем скоро мне и правда придется побираться. Может, найти Войта и попроситься помощницей? А еще лучше создать банду из попаданок и совершать набеги на этот клятый город. Хотя бы будет понятно, за что они нас ненавидят. Мечты о том, что вернусь к Виктору, кажутся далекими и несбыточными. Я вспоминаю его красивое, словно у принца лицо, голубые глаза. И не чувствую ничего, словно из меня выскребли все хорошие эмоции. Зато, когда вспоминаю дракона, наполняюсь праведным гневом, даже зубами скреплю от злости. Вот кто виноват в моих бедах. Вот кого надо как следует натаскать за чешуйчатый хвост. Вдруг чувствую холодное прикосновение к локтю. Оказывается, ко мне подошла ящерка. Я отламываю ей кусочек хлеба. Она с аппетитом съедает, а потом забирается мне на грудь, крутится, а затем укладывается, довольно вздохнув. Я думаю о том, что она может быть шпионкой. Но оттолкнуть не поднимается рука. Да и чему это поможет? Все равно ящерка будет где-то рядом, только совсем одна. А так и мне легче на душе. Протянув руку, нежно глажу ее по пупырчатой голове. Малышка немного напрягается, но не сбегает. «Спокойной ночи, ящерка», — говорю я ей, прежде чем закрыть глаза. «Знай, завтра мы что-нибудь придумаем, и все будет хорошо». Полночи мне снится, словно я дергаю за хвост огромного дракона, приговаривая: «Верни судьбу, вор рогатый, хуже будет». Утром я просыпаюсь от странной тяжести на боку, словно меня кто-то обнимает. «Витя?» — бормочу я с просонья, поворачивая голову, а потом до меня доходит, что жениха тут быть не может. Я испуганно распахиваю глаза и резко сажусь. С ужасом смотрю на совершенно голого незнакомого мужика, который лежит рядом, накачанный, с волосатой грудью, загорелый, как окорок. Он даже не думает прикрыться. Я немею от шока. Краска заливает лицо. Мужчина поднимается на локте, подмигивает и говорит: «Доброе утро, родная. После этой ночи мы обязаны пожениться».